Часть вторая. Посредник. Поздняя осень на Высокогорье — самая мерзопакостная пора из всех имеющихся в наличии времен года. 24 часа в сутки живописные альпийские лужайки, расположенные по склонам вокруг усадьбы Хашмукаевых, погружены в молочно-белый кисель тумана, практически ощутимый на ощупь, и холодный, как абсолютный нуль. Хотя нет, я неверно выразился. Сейчас эти самые лужайки не выглядят живописными. Из-за проклятого хронического тумана влажность воздуха настолько велика, что в обозримой видимости царят вечная слякоть, грязь и уныние. Дожди здесь не идут, неоткуда им идти. Облака, вот они, как раз и есть тот самый молочно-белый кисель, намертво застывший на лужайках и мрачной ледяной субстанцией, заползающей в мой насквозь пропитанный влагой организм. Бррр! И как там в Лондоне всякие Шерлоки с сэрами Уилфордами не сгнили на корню от такой погоды? Я вот чувствую, еще пара недель и заплету ласты. Ну, не ихтиандрия. С огромными усилиями, натянув шланг на кран, берусь за одну из ручек допотопного водяного насоса и начинаю качать. Вода лениво булькает в шланге и медленными толчками выплескивается в огромную ржавую бочку, установленную на козлах. Родник находится метрах в 50, ниже по склону. От него в усадьбу ползет замысловатое сооружение из разнокалиберных труб, сработанное в незапамятные времена еще прадедом султана Хашмукаева. Ягодицы мои тоскливо сжимаются от мрачного предчувствия. Если буду качать такими темпами, наверняка управлюсь аккурат к наступлению темноты. Надо поднажать, а то не успею убрать с пятачка за домом последствия дневной мясозаготовительной деятельности хозяев, а это чревато. Сегодня был забойный день. Резали овнов, снимали шкуры, а овечьи трупы готовили транспортировки в долину. Тщательно потрошили и укладывали в тентованный ГАЗ-66. Гонять скот живьем Хашмукаевы уже давненько завязали. Нерентабельно это предприятие. Живой баран стоит дешевле, нежели взятые по отдельности мясо и шкура. Гораздо выгоднее постоять 3 дня на базаре, продавая баранину килограммами, чем сразу сдать оптом все стадо какому-нибудь закупщику. Я в процедуре забоя участия не принимал, потому как являюсь инвалидом. Моя правая рука сломана и пребывает в самодельном лубке. Да и не нравятся мне такие мероприятия. Они у меня вызывают нездоровые ассоциации, связанные с основным родом жизнедеятельности в недалеком прошлом. Сейчас мне нужно по-быстрому закачать воду в бочку и аннулировать кровавый бардак, образовавшийся на заднем дворе после бойни. Если не успею до наступления темноты, султан будет пороть нагайкой, а у меня еще с прошлого раза рубцы на жопе не зажили, чешутся и зудят. В это время года здесь каждая ранка заживает втрое дольше, чем обычно. Лондон и чкерский, мать его, ети! Предвкушение неминуемой порки подстегивает сознание и обостряет ощущения. Солнца из-за тумана не видно, но я чувствую, что вот-вот начнутся сгущаться сумерки. Проклятая бочка заполнена всего на треть, и в обозримом будущем прогресс не предвидится. Чудес здесь не бывает. Эх, мне бы руку. 2 руками качать легче. Уцепился за оба рычага и наяривай себе в разные стороны. В принципе, я бы мог задействовать свою зажатую в лобок правую. Чувствую, что кость предплечья более-менее срослась. Еще недельку, и можно снимать шины. но за мной пристально наблюдает часовой. Хозяйская дочь Лейла, вооруженная карабином. Вот она сидит на лавке, привалившись спиной к ограде, и скучающе лупит на меня свои огромные черные глазищи. Эй, где мои 17 лет? Вот достанется кому-то красавица, умница, хозяйка, каких поискать, и... Из 20 шагов попадают навскидку из карабина по подброшенной в воздух бутылке. Они тут все стреляют на звук с завязанными глазами. Это, если хотите, национальная особенность. Потому что те, кто данной особенностью не обладает в полной мере, здесь долго не живут. Климат, что ли, такой? Лейле нет еще и 11, и рассчитывать на женскую симпатию к моей скромной персоне нет смысла. К тому же я неверный, существо для мусульманки низшего разряда, и, ко всему прочему, существо кудлатое, бородато-нечесанное, перемазанное в грязи и смердящее потом. Мразь, одним словом. А потому своенравная девчонка, заметив, что я манипулирую обеими руками, немедленно настучит об этом отцу. Тогда опять будут ломать. А эта процедура у меня отчего-то не вызывает буйного восторга. Ну, не мазохист я, увы. С другой стороны, жопа тоже не железная. Она отказывается воспринимать нагайку как фатальную неизбежность бытия. Но порка — это все же более иного порядка. А вообще, нужно попробовать решить проблему несколько иначе. Все зависит от настроения моей маленькой надзирательницы. Лилька, покачала бы, а? Вкрадчиво прошу я, скорчив предсмертную гримасу, способную разжалобить, наверное, и бойца расстрельной команды на центральной площади Грозного. Не успеваю я. Султан опять пороть будет. Потом задница будет болеть и неделю, а когда она у меня болит, башка ни черта не соображает. Слыхала поговорку: голова болит, жопе легче? Лейла некоторое время размышляет. Дополнительные разъяснения, произнесенные мной идиомы, не требуются. Мой часовой прекрасно понимает, что если башка ни черта не соображает, ни о каких упражнениях не может быть и речи. Ей страшно не хочется делать мою работу, но она некоторым образом зависит от меня. Я учу это чудо природы английскому. Девчонка не по годам смышленая, все схватывает на лету и испытывает не по-детски острое желание выбиться в люди. Тлетворное влияние телевидения проникло и в этот забытый Аллахом уголок Ичкерии. Лейла желает стать переводчицей и жить в большом городе, где много людей, машин, красивых вещей и вообще много всего того, чего нет на пастбище. Отец не препятствует нашим упражнениям. Он даже не выказывает удивления по поводу того, что такое ничтожество, как я, знает английский. У него единственное требование. Между нами должна соблюдаться дистанция не менее чем в 5 метров. Дистанция соблюдается. «Отец увидит, ругать будет», — хитро щурится Лейла. «Тогда точно жопа надирать будет». «Не увидит. Они сегодня вообще не выйдут, там работы не в проворот», — убедительно обещаю я. Султан с сыном производят в здоровенном сарае первичную обработку бараньих шкур, сортируют, солят и аккуратно укладывают в кипы. Они будут заняты этим до наступления темноты. Работы действительно много. — Ладно, — сокрушенно вздохнув, соглашается Лейла. — Иди, убирай. Каждые 3 минут я тебя чтоб видел. Если отец пришел, ты только что ушел. Понял? — Понял. Схватив лопату, я, бряцая цепями, стремительно семеню за дом, пока Лейла не передумала. На заднем дворе апофеоз, мясо заготовительной драмы, работа непочатый край. А пока я буду ползать здесь среди бараньих внутренностей, отгоняя обожравшихся, а потому временно добродушных кавказских овчарок, давайте познакомимся.